Глава вторая. Хоторн, Калифорния. Кранбрук-авеню погружена в безмолвие ночи. Люди в соседних домах спали и не имели ни малейшего понятия, что завтра мой первый рабочий день в огромнейшей американской корпорации. Прошла уже неделя, как я поселился в этом небольшом домике в 10 минутах езды от своей новой работы. И мне до сих пор не верилось, что меня пригласили ведущим специалистом по разработке проекта, который полностью изменит мир. Как такое произошло? Разве такое возможно? Как среди сотен величайших умов выбрали меня, когда я даже не подавал заявки? Этот вопрос меня беспокоил с тех самых пор, как раздался звонок. 3 марта был самым обычным днем. Я, как обычно, зависал в интернете, пытаясь из сотни статей о резком технологическом скачке найти что-то новое. Идеи, теории, но все было устаревшим. Меня давно занимал вопрос, почему технологический прогресс происходил не равномерными этапами, а скачкообразно, все время уменьшая периоды, когда человечество выходит на новый уровень. Даже 3 года обучения в Гарварде не помогали мне собрать все в единую картину мира. Меня не отпускала мысль, что во всем современном обществе упускается важнейший фактор нашего развития. Есть нечто, что непосредственно влияет на всех людей. Но мой потолок сознания, моя бурная мыслительная деятельность была прервана настойчивым видеозвонком. Даже не задумываясь, кто бы это мог звонить, я ответил. И очень удивился, когда на экране появился человек, которого до этого я видел только по ТВ или читал о нем во всех научных и околонаучных журналах. И пока Рик Нолан с доброй улыбкой разглядывал меня, давая мне время прийти в себя от шока, мне стало ясно, как ужасно я, должно быть, выгляжу. Больше недели я не выходил из своей маленькой квартирки на окраине Бостона. Я даже душ не принимал. И сейчас один из величайших людей современности смотрит на мою небритую рожу с сальными волосами, а кроме этого, может видеть грязную рваную майку, где на груди осталось большое пятно от соуса чили. Первым неосознанным желанием было прервать звонок, выдернуть шнур из розетки и тихо помереть от стыда. У меня даже мысли не возникло, что это может быть чья-то шутка, ведь и друзей-то у меня не было. «Добрый день, сэр!» У меня не получалось быть уверенным, и приветствие прозвучало как вопрос. «Марк Нештон, в принципе, ты такой, как я себе и представлял». «Простите?» Все происходящее напоминало мне мой самый безумный сюрреалистический сон. «Я познакомился с твоими работами о создании малых спутников для выведения на низкую орбиту Земли. И мне очень интересны твои идеи. И поскольку ты сейчас явно пребываешь в ступоре, то перезвоню тебе через пару часов, чтобы мы могли обсудить наше совместное будущее». Он не дал мне ничего ответить и просто отключился. В тот безумный день я чувствовал только радость. Я находился в коконе из эйфории и не задумывался над некоторыми нестыковками всего происходящего. Но сейчас, обустроившись на новом месте и смотря на темную улицу, понимаю, что все не так просто. Мой первый, да и последний проект для МТИ так и остался неопубликованным. Он хранился только на жестком диске моего старого компьютера, который стоит в гараже у родителей за 1000 километров отсюда.